и музыки дать им нам. Много смеха и много долгих дней, когда я совсем одна. В доме моем всем хватит углов, хватит воздуха и тепла, хватит добрых минут и ласковых слов. Не хватает лишь тебя. Без тебя дом мой пуст, как в снегу розовый куст. Я молчу, не ропщу, приходи, я все прощу. В доме моем много имен, знаменитых и простых. А сегодня мне приснился сон, что ты рядом и нет других. Выпадет снег, перейдет, будет лето, будет зима. Я понять не могу, чего ты ждешь. Ну, хочешь, приду сама. Без тебя дом мой пуст, как в снегу. Приходи, я все прощу. Я молчу, не ропщу. Приходи, я все прощу. Ooh.